Весной, как только сошел снег с полей, мы пошли собирать мерзлую картошку. Кое-где стояли большие лужи, и мы с Лизой разувались, заходили в воду и собирали плавающую картошку. Потом бежали домой, и мама парила нам ноги, чтобы мы не заболели. Мерзлую картошку терли на терке и пекли маленькие лепешки. Их называли ладорики. Это были черные лепешечки, но нам они очень нравились. Мы часто мечтали заморозить картошку, когда ее будет вдоволь, испечь ладорики и наесться их досыта. Из мерзлой картошки мы делали также крахмал. Им пользовались позже, когда картошка совсем кончалась. Сильно голодали мы весной и летом на второй год нашего пребывания в Сибири. Урожай осенью собрали маленький, а вещей, которые можно было бы обменять на продукты, почти не осталось. Мама в это время от истощения часто болела. Перед Новым годом ей поручили в школе сварить конфеты для подарков. Это была какая-то масса из сахара и муки. Мама варила эту массу, потом разливала на металлические листы, и когда она застывала, резала на квадратики, а обрезки съедала. После такого подкрепления мама некоторое время чувствовала себя хорошо, к ней вернулась сила. Однако организм, не получающий нужного питания, быстро ослабевал, и маме снова стало хуже. В летние каникулы мы ходили полоть совхозные поля, стараясь хоть немного заработать на учебники и школьные принадлежности. Кроме этого, мы пололи и окучивали свою картошку, собирали ягоды, грибы и щавель для супа. Словом, все лето были заняты работой. Это мы делали в основном втроем – мама, Лиза и я. Первые годы после войны, когда хлеб давали по карточкам, в магазинах были не просто очереди, а давка. Очередь занимали рано утром. Когда магазин открывался, люди гурьбой устремлялись к прилавку. Нужно было выдержать давление, создаваемое теми, кто стоял сзади. Почему-то всегда давили так, что, казалось, раздавят грудную клетку. Приходилось всеми силами упираться, чтобы не выдавили из очереди, потому что тогда уже ни за что не попадешь на свое место и останешься без хлеба. А завтра повторится то же самое. Совхоз, в котором мы жили, был свиноводческим. В одно лето мы с Лизой устроились пасти свиней и таким образом немного заработали. Немаловажно было и то, что на свиноферме мы могли вдоволь есть овсяной кисель, которым кормили маленьких поросят. В эти нелегкие годы у нас были и радости, которые, как и трудности, влияли на наше воспитание. Особенную радость доставляли мамины рассказы. Она умела рассказывать и знала, что рассказать из прочитанного в юности. Ее рассказы не только содействовали нашему воспитанию, но и поощряли к работе. Например, мама скажет: «Давайте хорошо поработаем, прополим всю картошку, а вечером я расскажу вам интересную повесть, которую я сегодня вспомнила». И мы, предвкушая интересный вечер, энергично работали. Бывало, соберемся вокруг корзины с фасолью в стручках. Чистим фасоль, а мама рассказывает какую-либо историю из своего детства или юности. Она часто рассказывала нам об отце, которого мы мало знали, потому что его не было с нами. Мама всегда рассказывала о нем так, что он был для нас исключительно хорошим человеком, добрым, мудрым, который все умел делать. Поэтому мы любили и уважали отца, представляя его благородным человеком, похожим на тех героев, о которых пишут в книгах. Как плохо и неразумно делают родители, которые при детях говорят друг о друге плохое, или еще хуже, рассказывают детям плохое друг о друге. Зачем ронять авторитет в глазах тех, кого нужно воспитывать? В эти годы я пережил одно сильное потрясение. Где-то в 40-м году, когда советские войска зашли в Прибалтику, многих литовцев сослали в Сибирь. В нашей деревне было до десятка таких семей. В конце 40-х годов они стали тайком уезжать домой, в Литву. Слышно было, что то одна, то другая семья ночью исчезла. Они бросали свои дома и огороды и уезжали, но не все сразу. Недалеко от нас, за рощей, находился огород одной такой уехавшей семьи. Огород зарос сорняками, выглядел совершенно заброшенным. Расценивая его именно таким, я ранним летом, когда наше питание было очень скудным, несколько раз заходил в этот огород, рвал морковку и ел. Однажды за этим занятием меня застала женщина, литовка. Она вдруг забежала на огород и закричала: «Вот он, воришка, попался, наконец!» Я инстинктивно бросился бежать и выскочил на дорогу, ведущую в поле. Она кричала мне вслед. Навстречу мне шли две женщины из деревни и постыдили меня, когда пробегал мимо них. Я был крайне обескуражен. Наивно думая, что огород уже никому не принадлежит, раз хозяева уехали, я оказался вором. Какой позор и какой грех. Я знал 10 заповедей, в том числе и 8-ю «Не кради». И хорошо понимал, что согрешил перед Богом, поступил очень плохо. Описав большой круг по полю, пришел домой встревоженный. Казалось, что у меня навсегда все испорчено. Я зашел в комнату и опустился на колени возле маминой койки. Своими молитвами мы не умели молиться, и я произнес молитву «Отче наш», делая особое ударение на слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», сознавая, что именно это теперь нужно мне. Немного успокоенной молитвой я ждал вечера. Предстояла встреча с мамой. Ей наверняка расскажут обо всем, она никогда не оставляла без внимания мои проделки и наказывала, за что впоследствии я искренне благодарил ее много раз. Вечером у нас состоялся серьезный разговор. Я опозорил маму своим поступком. Она решительно потребовала, чтобы я утром пошел к той женщине и попросил у нее прощения. Для меня, стеснительного мальчика, это было самым суровым наказанием, но я понимал, что требование мамы правильно и справедливо. На другой день, сгорая от стыда, я поплелся просить прощения. Я знал, что встречи с женщиной не избежать. Нельзя было даже подумать, что мама успокоится, прежде чем убедиться, что ее требование выполнено. Я зашел в дом и попросил прощения. Женщина встретила меня спокойно и ни одним словом не упрекнула. Гора спала с моих плеч, и жизнь пошла своим чередом, на всю жизнь, оставив в моем сердце важный урок – не брать легкомысленно то, что явно не принадлежит мне. До войны немцы жили колониями, и родные в основном находились рядом. А если у кого были родственники в другой колонии, то знали адреса друг друга. Война всех раскидала. Некоторых немцев советское правительство успело вывести из Украины и Северного Кавказа, кого на Урал, кого в Сибирь, кого в Казахстан, и они потеряли друг друга. Многих забрали в трудармию, которая немало людей погубила трудными условиями и тяжелым трудом. Кто же из немцев попал под оккупацию, тех немецкое правительство вывезло сначала в Польшу, а потом, кого успели, в Германию. После войны этих немцев снова вернули в Россию и расселили по Уралу, Сибири и Средней Азии. Тех, кто оказался в западных областях Германии, вывезли в Парагвай, Канаду и другие страны мира. Таким образом, многие семьи разлучились, муж не знал, где находится жена, и жена не знала, где находится муж. Разыскивать родных через официальные органы было бесполезно, и среди немцев действовал оригинальный способ находить друг друга. Некоторые немцы, живущие в глубине страны, не меняли жительства, их никуда не вывозили. Им писали письма с сообщением, что в такой-то местности находятся такие-то, хотели бы найти таких-то. Эти письма ходили по всей стране, все шире охватывая разные местности, и родственники находили друг друга, налаживали переписку. Все немцы были под комендатурой и не имели права выезжать за пределы своего района, поэтому родственники оставались разрозненными, но могли знать друг о друге по письмам. Где-то на 3-м или 4-м году нашей жизни в Сибири в нашу местность пришло такое письмо со списком, в котором стояла фамилия и имя нашего отца. Был ли это наш отец или только однофамилец с таким же именем? Во всяком случае, появилась надежда. Мама написала письмо по указанному адресу, сообщив свои данные. Пришлось некоторое время ждать, но все же ответ пришел. Писал сам папа. Он находился в Средней Азии, возле города Ленинабада. Значит, он жив, находится в Советском Союзе. Следовательно, есть надежда встретиться с ним. Но мы были под комендатурой и без специального разрешения не могли никуда переехать. Папа написал, что служил санитаром в австрийском госпитале до конца войны. В июне 45 года он попал к американцам в плен. В апреле 46 года его со многими другими выходцами из России отправили в Советский Союз. В июне 46 года он прибыл в город Черчик, где работал как военнопленный. В апреле 1947 года его отправили в Ленинабад на положение спецпереселенца, а через год переправили в Табашар, горное селение в 40 километрах от Ленинабада. Как-то зимой мы с двоюродными братьями катались на лыжах за рощей, на краю которой стояла наша школа. Неожиданно на дороге появился человек в длинном пальто с чемоданом. Он остановился напротив горки, с которой мы катались, и поманил нас к себе. Мы подъехали. «Вы можете подсказать, как пройти к школе?» – спросил он. Когда он заговорил, я непроизвольно воскликнул по-немецки: «Бабушкин Петя!» Так называли мы маминого брата, который родился у нашей бабушки от второго брака. Мне стало неудобно, что так назвал своего дядю, и, оправившись от смущения, я сказал: «Пойдемте, мы проводим вас». Мы все радовались этой неожиданной встрече, особенно дядя Петя. Во-первых, он 18 километров шел из города пешком и хорошенько устал. Теперь мы везли его чемодан на лыжах. Во-вторых, он предпочитал подойти к школе так, чтобы его меньше кто видел, чтобы не заинтересовались власти, кто это приехал к спецпереселенцам. Сам он имел свободный паспорт, но все же был немцем и не хотел привлекать к себе внимание комендатуры. Мы провели его через рощу прямо домой, где они встретились с мамой. Конечно, это было целое событие, бесконечные воспоминания и рассказы. Комната у нас была одна, и мы слушали дядю Петю с удвоенным вниманием. В конце войны они с бабушкой тоже были в Германии. Узнав о приближении русских войск, люди толпами устремились на запад, к американцам. Вместе со всеми шла и бабушка с двумя сыновьями и дочерью. В каком-то лесу они остановились. Дядя Петя куда-то отлучился. В это время все двинулись вперед, и дядя Петя не смог больше найти свою мать. Русские войска обогнали их и дальше не пустили. Дядя Петя устроился на работу какому-то крестьянину, проработал там летний сезон. Потом он услышал, что всех, выехавших из России, отослали на родину. Он подумал, что их отправили в родные деревни, и самостоятельно поехал на Украину, в свое село. Не зная, какими путями он добирался, но в село пришел, а родных там не оказалось. Страна нуждалась в рабочих, и он, немного поработав, пошел учиться в ФЗУ. Фабрично-заводское училище. После учебы дядю Петю направили в Донбасс на шахту. Он не попал под комендатуру, потому что на Украине немцев не осталось. Теперь он ехал в Горно-Алтайск посетить свою мать и по пути заехал к нам, чему мама была безмерно рада. Дядя Петя побыл у нас несколько дней и отправился к бабушке. Долго родители ходатайствовали о разрешении соединить семью, как, наконец, это разрешение пришло. Маме сказали, что приедет сотрудник НКВД и проводит нас на сборный пункт в Барнауле. Мы торжествовали. Поедем к папе. Сколько будет нового, интересного. Длинная дорога, неведомая Средняя Азия, новая школа. Все это рисовалось в воображении яркими красками. Но главное, мы увидим папу, о котором мама рассказывала столько замечательного. Стояла осень 50-го года. Картошку мы уже выкопали, урожай сняли хороший. Надо было все продать, чтобы собрать денег на дорогу. К назначенному дню и часу за нами приехал сотрудник НКВД. Подъехала машина с зерном, которое везли в город, а нас должны были захватить по пути. Вещи наши положили на брезент, закрывавший зерно. Многие пришли провожать нас, радуясь, что мы можем ехать к отцу. Мы первые из привезенных в холодную Сибирь немцев уезжали на юг. У нас детей было возвышенное и праздничное настроение. Начало осуществляться то, что когда-то казалось несбыточной мечтой. Мы действительно уезжаем. Вот машина, вот упакованные вещи, вот провожающие. Значит, мы точно едем. Не зная всех маминых переживаний, но она не была уверена, хватит ли на билеты этих немногих денег, которые она собрала, продавая картошку. А тут еще НКВДшник требовал денег, чтобы отметить выпивкой такое радостное событие. Сначала он вообще потребовал, чтобы мама сдала ему все деньги, потому что так, мол, положено. Но мама решительно заявила, что деньги она не отдаст, и билеты на поезд будет покупать сама. Как отвратительно многое в жизни людей. Здоровый мужчина, вполне устроенный в жизни, получающий хорошую зарплату, вымогает деньги у бедной болезненной женщины, матери четверых детей, которой предстоит длинная дорога с неизвестными расходами. Цель нашего пути была светла и радостна – встреча с любимым мужем и отцом. А сколько на этом пути неприятной борьбы, сколько требовалось стойкости и мужества. Что чувствовала наша тетя и двоюродные братья, видя наше счастье? Хорошо, когда мы умеем радоваться счастью других, тогда в нашей жизни радости будет намного больше. Машина привезла нас на вокзал города Бийска, и мы поездом доехали до Барнаула. Там сопровождающий сдал нас органам, осуществляющим переезд в Среднюю Азию. Подобных нам переселенцев собралось немало. Нас посадили в 2 товарных вагона и в сопровождении сотрудников НКВД привезли в Ленинабад. Пока мы сидели на привокзальной площади в ожидании машины, мама купила нам лепешку и кисть винограда. Это было так необычно вкусно. В Сибири мы не видели фруктов, тем более винограда. Под вечер на попутной машине приехали в соцгород. Нас высадили при въезде в город. Посмотрев на адрес отца, кто-то объяснил маме, что он живет в 6 километрах отсюда, дальше в горы, и сегодня нам туда уже не добраться. Нас приехало несколько семей, и местные жители, идя с работы, подходили к нам посмотреть, не приехал ли кто знакомый. Один молодой мужчина, узнав о нашем положении, пригласил нас к себе на ночь. Я был несколько разочарован, что сегодня не увижу отца, но жизнь учит нас смиряться с обстоятельствами. 6 километров можно было пройти пешком, но вещи мы не могли донести, хотя их и не так много. Молодая хозяйка очень приветливо приняла нас, напекла свежих пирожков, которые нам пришлись по вкусу. А когда после долгого пути мы легли в мягкую и чистую постель, нашему счастью не было границ, и мы скоро заснули крепким здоровым сном. Как хорошо, что есть на земле добрые люди. Как хорошо, если и мы в числе тех, кто творит добро. Из писем отца мама знала, что в этом городке жил наш далекий родственник дядя Генрих Винц, пресвитер меннонитской общины. Принявшие нас на ночлег были знакомы с ним и примерно знали, где он живет. Рано утром, чтобы застать дядю Генриха дома, мама с хозяином отправились к нему. Проснувшись, мы взволнованно ждали встречи с папой, и наше волнение постепенно нарастало. Наконец во дворе появилась мама с каким-то дядей. Мы выскочили навстречу с неописуемой радостью, и дядя Генрих подумал, что мы приняли его за отца. «Это еще не папа. Сейчас мы поедем к нему», — приговаривал он, обнимая нас. Мы погрузились в поданную машину и через короткое время въехали в поселок, где жил папа. Дядя Генрих попросил нас немного подождать, пока он пойдет подготовить отца. Мама немного помедлила, но, видно, не выдержала и поспешила вслед за дядей Генрихом. Нам она сказала немного подождать, но сколько и зачем? Мы поспешили следом. Когда я зашел в небольшую комнату, отец был еще в постели. Он отдыхал после второй или третьей смены. Мама сидела на краю кровати, и папа держал ее за руки, а дядя Генрих стоял рядом и улыбался. Потом папа протянул к нам руки и по очереди обнял и поцеловал нас. Дядя Генрих занес наши вещи, пожелал много радости и, настоятельно пригласив всех на собрание, уехал. Вот мы и встретились. Произошло то, о чем мечтали, чего трепетно ожидали. Сознание подсказывало, что это очень торжественный момент, и надо должным образом вести себя. Вроде поступать, как обычно, неуместно. А что делать? Куда себя деть? Постепенно скованность проходила. Время приближалось к обеду. Мама сварила и поджарила макароны. Это была для нас непривычная пища. Притом можно было есть, сколько хочется. Неужели теперь так будет всегда? Вскоре жизнь вошла в свою колею. Лиза, я и Мария стали ходить в школу. Папа работал в шахте. Мама создавала домашний уют. До нашего приезда с папой жил один молодой мужчина. Когда мы приехали, он ушел на другую квартиру, потому что домик был небольшой, комната и маленькая кухня. Но мы и раньше не жили в роскоши, поэтому были нетребовательны. Папа с мамой стали ходить на богослужение в соцгород и брали с собой нас. Собрания проходили в домах верующих. Насколько помнится, собиралось около 80 человек. Вскоре папа и мама покаялись и приняли крещение обливанием, как это совершалось у меннонитов. Мне тогда исполнилось 13 лет. Я тоже искренне верил в Бога и старался внимательно слушать проповеди. Служение проходило на немецком языке. Как-то проповедник говорил о том, что верующим ходить в кино не подобает. Я решил больше не ходить и какое-то время соблюдал это решение. А побуждений к покаянию у меня не было. По-моему, я даже не понимал, что это такое. 6 июня 51 года в нашей семье прибавилась еще одна сестренка. Назвали ее Тиной. Помню, я любил носить ее на руках, ходил по комнате туда-сюда и пел христианские песни на немецком языке. Веру в Бога я в то время связывал только с немецким языком, а русских верующих мне еще не приходилось слышать. Община, в которую вошли родители, не была зарегистрирована в органах власти. В конце 51 года арестовали 5 руководящих братьев, в том числе и нашего дядю Генриха. После этого общие собрания прекратились, а проходили отдельно по поселкам. Несколько семей из нашего селения стали собираться в нашем домике. Правда, на Рождество было все же общее собрание всей церкви. Богослужение проходило в дальнем шахтерском поселке. Мы были там всей семьей. Братья проповедовали о рождении Спасителя. Дети читали стихи и пели рождественские гимны. В конце собрания всем детям раздали кульки со сладостями. Возвращались домой поздно вечером. Шли горной тропинкой. Под ногами поскрипывал снег. Папа нес на руках полугодовалую Тину. Он был еще с нами, и мы чувствовали себя с ним очень хорошо. 26 апреля 52 года я, как обычно, был в школе. Вдруг прибежала Лиза и взволнованно позвала меня. «Бери портфель и скорее бежим домой. Пришли арестовывать папу». Прибежав домой, я увидел, что папа с мамой сидят на кровати, а несколько человек в форме делают в доме обыск. На столе лежала наша Библия, сборник песен. Мне приказали сесть на табуретку возле дверей. В моей голове роились разные мысли. Я понимал, начинается то, что серьезно изменит нашу жизнь, и то, что делают эти мужчины, страшное зло. Они преследуют папу за служение Богу. Месяц назад мне исполнилось 15 лет. «Знайте, я сын своего отца». Пронеслось в моей голове. «Сейчас я еще маленький, но вырасту и тогда». Я не представлял себе ясно, что будет тогда. Скорее всего, во мне смешивалось два желания – отомстить за зло и продолжить то дело, за которое начал страдать отец и вся наша семья. Громко никто не плакал, но в глазах у мамы стояли слезы. Отец грустно смотрел на нас сочувственным взглядом. А непрошенные гости собрали найденные религиозные записи и Библию и велели отцу собираться. Мы всей семьей склонились на колени, и папа помолился Богу. Мама дала отцу одежду и продукты на дорогу. Его повели к стоявшей поодаль машине и увезли. Кроме отца, в тот день арестовали еще 9 братьев из церкви. Как стало известно значительно позже, арестованных обвиняли в связи с американской разведкой. Конечно, обвинение было совершенно необоснованным. Власти стремились разорить собрание верующих, и чтобы обвинить их, воспользовались фактом, что руководящие братья уверовали в лагере военнопленных от американских миссионеров, которые проводили там евангелизацию. Я слышал, что миссионеры прямо в лагере кого-то рукоположили на пресвитерское служение. Приехав в Россию, эти братья стали проводить собрания. Многие покаялись от их проповедей и стали искренними последователями Христа, среди них и мои родители.